Глава 9. Евгения. «Ты опоздала». Торможу, так и не дойдя до своего кабинета. «Доброе утро, Сергей Зурабович. Собственно, у меня нет какого-то твердого расписания». «Вот как? Разве ты не подписывала правила трудового распорядка или что-то вроде того?» «Их подписывают все сотрудники, но не все сотрудники работают по 15 часов, как я. Думаю, это дает мне право самой корректировать свой график. Я намеренно запрещаю себе оправдываться, хотя обычно прихожу в офис раньше других». «Он не в том положении, чтобы тыкать меня носом во что бы то ни было. Свою работу я делаю, делаю хорошо. А как это происходит и в какое время – дело третье. В конце концов, если я ему нужна, можно позвонить. Или же заранее оговорить время совещания». В ответ на мое замечание Горозия молчит, гипнотизирует меня взглядом, вытрёпывая нервы. Подносит ко рту чашку с кофе, делает глоток и хватается за щеку. Сам бы Мунк обрыдался, увидев его лицо сейчас. Моя злость растворяется в извечной глупой бабьей жалости. Вздыхаю, пока он пытается отдышаться, снимаю сумку с плеча. «Вот, возьмите». «Что это?» Сергей Зурабович с подозрением глядит на мою протянутую ладошку. «Так и хочется сказать, мышьяк». Сглатываю, готовую сорваться колкость, заменяя гораздо более покладистым. «Обезболивающее. Анна Витальевна записала вас к врачу». «На 2». Горозия морщится. «Спасибо, что сказала ей. Я сам забыл». «Ух ты! Он что это, меня поблагодарил?» «С трудом удерживаю челюсть на месте». «Еще бы! Наверное, у вас вообще кругом голова». «Да нет, нормально». Губы Сергея складываются в его фирменную ленивую улыбку, и мое сердце, запнувшись, что из сил, ударяет под ребра. Он ведет широкой ладонью от шеи вверх по затылку, у меня начинают покалывать кончики пальцев. Так хочется за ним повторить. Погладить по колючему ежику и, притянув его голову к себе, сразу двумя руками попробовать его улыбку на вкус. Опасное, опасное чувство. Но меня можно понять. Мне он так никогда не улыбался, да и целовал, наверное, можно на пальцах одной руки пересчитать сколько раз. Те поцелуи были наполнены полынью и горечью, потому что он целовал уж слишком зло, прикусывая губы зубами, наполняя разъедающим ядом понимание того, что тебя пользуют. И пользуют не просто так, а с дальним прицелом. Я, наверное, сразу осознала эту неприглядную правду. Сама до нее дошла, а как иначе? Ведь прямо Горозия ни о чем меня не просил, только намеками. Помогла ему подстроить несколько встреч с отчимом, который, Сергей был в том уверен, мог как-то повлиять на ситуацию. Слила кое-какие разговоры, но ничего не помогло. Горозия психовал и метался, как раненый зверь, вымещая на мне свое бесконечное отчаяние. Из приоткрытой двери приемной доносятся знакомые всем звуки офиса. Звонят телефоны, жужжит принтер. Кто-то очень громко обсуждает очередные послабления в валютном контроле. И мне тоже уже давно пора бы влиться в работу, но... Он стоит, и я стою. Ого, уже 11 час. Да, надо садиться за работу. Это я вслух говорю, а в мечтах я как тот владелец зала игровых автоматов. Хочу, чтобы клиент забыл о времени напрочь. Ну, рассказывай. Раздается за спиной энергичный голос Сережи. Как тебе понравился завтрак в постель? Ой, Сергей Зурабович, здравствуйте. Я сразу вас не заметил. Я так и понял. Сощурившись, бросает Горозия, но руку Сергею жмет. Могу представить, как он интерпретировал слова моего горе-муженька. Судя по довольной роже Дорошева, на то и был расчет. Непонятно только, на что он надеется. Ты принес документы, которые я просила? Конечно. Вот. Пойдем сразу и обсудим. Вы не против? Сергей обнимает меня за талию, но последний вопрос адресует Сергею Зурабовичу. Я только за то, чтобы вы, наконец, принялись за дело. Так точно, прямо сейчас и начнем. Проходим в мой кабинет, я располагаюсь за столом, Сережа напротив. Ну и что это было? Интересуюсь, будто бы между делом, сама уставившись в принесённые Сергеем бумажки. Да так, вижу, между вами с Серго занимается пожар. Дай, думаю, плесну керосинчику. Очень умно. Ты что-нибудь о технике безопасности слышал? Первым делом при пожаре рекомендуют убраться подальше от пламени. А вторым – позвонить в МЧС. Да ну тебе, это неинтересно. Ржет Дорошев. Откуда ты про завтрак в постель узнал? А я с Ниночкой только что разговаривал. Тогда все с вами понятно. Что говорила? Ой, да столько всего. Ее не переслушать, ты в курсе. Кстати, мы договорились пойти в зоопарк. Ничего, если я в пятницу свалю пораньше? Ничего, ты мне только добей аналитику. Здесь, я так понимаю, не все? Не-а. Сергей встает, подходит к шкафу, за дверцей которого скрывается моя мини-кухня, чайник и всякие вкусняшки на перекус. Без зазрения совести открывает дверцу и достает батончик Твикса. «Эй, это последний!» Возмущаюсь я. «Не жмоться. Тебя, в отличие от некоторых, дочь накормила завтраком. Вкусные были блинчики? Эх, надо Нинку с ночевкой брать в следующий раз. Блинчики вкусные, да. А по поводу ночевки? Ты же не думаешь, что она пекла блины сама? Украшала, да. Не скупясь, надо заметить. Она вылила на мою тарелку все сливки, что у нас были. Бррр. Я свожу глаза в кучу и вываливаю язык, чтобы подчеркнуть, как отвратительно это было. Конечно же, я жалуюсь не всерьез. Я бы ела даже опилки, принеси их мне моя дочь. Впрочем, обошлось без них. За что Нинуське большое спасибо. Завтрак был вполне стандартным. Сыр, колбаса, тосты и блинчики с ягодами и сливками. Нестандартной была разве что порция взбитых сливок. Моя дочь – щедрая душа. Ну, Дорошев косится на часы. Думаю, я достаточно тут посидел. Достаточно для чего? Для того, чтобы пламя разгорелось сильнее. Ржет мой дурачок бывший. Не забудь, что в воскресенье мы едем к родителям. Напоминаю, чтобы поумерить его веселье. Серый грустнеет на глазах. Я подмигиваю ему и отвешиваю шутливый воздушный поцелуй. Мол, иди уже, чудо. Дорошев плетется прочь, а уже у двери замечает. «Злая ты. Уйду я от тебя». «Топай, топай». На самом деле никуда он не денется. Серый вообще неотъемлемая моя часть. Как рука или нога, допустим. Не знаю даже, за какие такие заслуги он впустил меня в свое сердце. Неужто только потому, что я не разболтала о том, что застала его целующимся с парнем? Нам тогда было лет по 13. Ситуация вышла совершенно дурацкая. Наши дома располагались по соседству, и хоть участки разделялись высоким забором, у реки оставался проход. Так что, когда я не нашла свою кошку, Мурку, ни в доме, ни в саду, почему-то решила, что она убежала к соседям. Вот к ним я и пошла. Почему не через ворота, а по берегу, не знаю. Шла, приговаривая «кс-кс-кс». Не услышал бы меня только глухой, но ребята в пылу страсти как-то умудрились. Я заглянула в беседку у воды, да так и застыла, с любопытством наблюдая за происходящим. О геях я тогда, конечно, слышала, но свято верила, что они как амурские тигры. Где-то, конечно, есть, но где – не совсем понятно. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы мне под ноги не бросился шипящий и мевчащий клубок. Мурка нашла на свою задницу приключение и сцепилась с рыжим котом. Мальчишки отскочили друг от друга, как ужаленные. А я какого-то черта до того испугалась, что меня поймали за подглядыванием, что пустилась на утёк вслед за стремительно уносящимися прочь усатыми. Сергей, недолго думая, рванул следом за мной. Поймал. Повалил на песок и для более надежной фиксации рухнул на меня. В глазах дикий животный ужас, яркие зацелованные губы дрожат. «Не рассказывай, пожалуйста. Это не то, что ты думаешь. Я не какой-нибудь пидор. Это так, эксперимент. Ну, знаешь, мы прикололись». «Не буду рассказывать. Теперь можешь с меня слезть, дышать нечем». Серый отстранился и впился в меня недоверчивым, но все же полным надежды взглядом. «Поклянись», — по-детски потребовал он. «А если нет? Ты меня тут до скончания дней продержишь?» Лихорадочный румянец на лице соседа сменился мертвецкой бледностью. «Меня родители убьют, если узнают, понимаешь?» — как-то обреченно сказал он. «За что? Ты же сам говоришь, это эксперимент». «Значит, ты все-таки разболтаешь?» «Ну давай. Все равно никто тебе не поверит. Я скажу, что ты нарочно все придумала». «Зачем бы мне это понадобилось?» Искренне удивилась я, приподнимаясь с песка на локтях. «Чтобы мне отомстить». «За что?» «За то, что я тебе предпочел, а хоть бы и Юльку Светлову». «Наверное, это могло бы сработать», — подумав, заметила я. «Только я правда не собираюсь ничего рассказывать. Я вообще не из тех, кто сует нос не в свои дела». «Подумаешь, поцеловался». «Ты что, ослепла? Это был парень». «И что?» «Странная ты». «Да, мне все это говорят. Ты тоже вообще-то». «Точно». Мы сели на песок и уставились на высотки, возвышающиеся на том берегу. «Я вообще кошку искала. Если опять придет, позвони, ага. У тебя же есть мобильник?» Серый фыркнул и задрал к небу конопатый нос. «Конечно. Я сделала дозвон. Он вбил соседка в контакты». «Давно вы сюда переехали? Я думал, у вас еще полным ходом стройка. Шум задолбал. Кое-что достраивают. А так мы уже неделю здесь живем. В гимназию будешь ходить?» «Буду», — вздохнула уныло. «А в класс какой?» «В 7-й». «Я тоже в 7-й. Надо добазариться с классухой, чтобы посадила нас вместе». «Зачем это?» Насторожилась я, не привыкшая к такому дружелюбию. «Затем, что новеньким среди наших мажорих нелегко приходится». «Я тебе помогу влиться в их круг, а взамен ты сохранишь нашу маленькую тайну». Мажорихи меня, кстати, в свой круг так и не приняли. Но тайну об эксперименте Серого я надежно хранила все эти годы. Ну, во-первых, потому что с ним мне было гораздо интереснее общаться, чем со всеми мажорихами вместе взятыми. А во-вторых, я же обещала. Понимая, что отвела воспоминаниям слишком много рабочего времени, заставляю себя вернуться к работе. Да, так плотно в нее родимую погружаюсь, что выныриваю лишь тогда, когда в кабинет, коротко постучав, заглядывает Анна Витальевна. «Евгения Александровна, пришла разнарядка, срочно подключиться к конференц-связи с регулятором». «Какое-то совещание?» Выбираюсь из-за стола в попыхах, не сразу сообразив, что нужно с собой взять. «Очевидно. Поторопитесь, там уже начинается». «А Сергей Зу...» «Там он, там, идите». «Ясно». Как всегда, то, что на словах является чем-то срочным, на деле оказывается очередным бестолковым совещанием для отвода глаз. Мол, вот видите, мы перед принятием решения вас выслушали. На этот раз совещание посвящено снижению ключевой ставки. Когда слово предоставляется собравшимся, я немного напрягаюсь. Мало ли, вдруг дойдет и до Горозии, тогда как он не в форме. «Сергей Зурабович, ну а вы что молчите?» У меня сковывает затылок. Я отрываюсь от спинки кресла, еще не до конца понимая, мне самой на амбразуру бросаться или же суфлировать Горозии, словно он двоечник у доски. «А что тут скажешь? При текущем кризисе, на мой взгляд, гораздо важнее, чтобы в стране оставались сами производства, а не их стабильные ценники. Снижение ставки – хороший способ удержать ситуацию под контролем. Если мы восстановим и адаптируем экономику за счет доступных кредитов для бизнеса, появится шанс сохранить производство. Потекут доходы, соберутся налоги и выплатятся зарплаты. Сейчас ставка кусается, как ни крути». «Ваши бы слова да богу в уши». Поднимается галдеж. Все начинают говорить одновременно. И у меня появляется несколько секунд на то, чтобы перевести дух. Он ведь вполне себе справился. Я зажмуриваюсь и шумно выдыхаю, когда моей спины кто-то касается. Перевожу удивленный взгляд на Сергея Зурабовича. «Расслабься, не надо так нервничать». Усмехается Горозия, прикрыв микрофон рукой. «И уж тем более списывать меня со счетов. Тут не теорему Ферма разгадывают». Я киваю, но как тут расслабишься, если его мимолетное касание по коже горит клеймом?